Матерь Агни-йоги. Вам радость видеть и ощущать сердце, горящее любовью и устремлением к Владыке, радость и нам. Вам радость встретить к Владыке яро идущих, радость и нам. И нам радость видеть вас, горящих всеми огнями. Чем можете радость нам принести? Горением сердца и ярым стремлением улучшить себя. По сиянию ауры вашей определяем ваш каждый шаг и победу на этом пути. Так просто и естественно желание порадовать тех, кого любим. Эту радость можете давать Владыке и мне каждодневно, трудясь над собою и себя улучшая. Если эта радость для вас быть с теми, кто вам близок по духу и чье сердце любовью горит к великому сердцу, то и нам быть радостно с ними и вами, когда объединяетесь вы единым стремлением к цели. И тогда ваша радость становится нашей, и тогда близки мы вам. Можно помыслить о том, чем и как можете вы радость доставить владыкам и нам. Сознательно радость нести тому, кто за вас поручился, будет лучшим приношением духа.